Глава 19. Проводив неожиданного визитера в гостиную, где тот сел на диван, я сам разместился в кресле и вскрыл конверт с письмом. Роб в это время ненавязчиво стоял в дверях, придирчиво разглядывая свой новый револьвер. Есть на нем пыль или нет? Еще и рукавом иногда протирал. «Григорий Мстиславович, доброго дня. Раз вы это читаете, то уже познакомились с нашими коллегами из смежной службы. Чтобы развеять ваши сомнения о том, что вам пишу именно я, если таковые сомнения у вас появились, напомню о ваших телеграммах про Францию и моих ответах. А теперь к делу. К нам обратились наши коллеги из контрразведки. Они заметили вашу активность и считают, что мы можем помочь друг другу. Все подробности вы узнаете от лица, передавшего это послание. Со своей стороны скажу, что я поддерживаю их инициативу и надеюсь, что ваша совместная работа даст результат. За сим откланяюсь, ротмистр Агапонов». «Контрразведчик, значит?» – дочитав, посмотрел я на мужчину. «Их-то что заинтересовало?» «Прочитали?» – уточнил визитер. «Да». Я вопросительно на него взглянул. «Юрий Константинович», — представился контрразведчик. «Ну, меня, я полагаю, вы знаете». «Да, это так. И что же понадобилось контрразведке от нашего ведомства?» Роб, когда услышал о контрразведке, чуть револьвер не выронил и тут же бочком-бочком покинул комнату от греха подальше. «Не от ведомства», — покачал головой мужчина. «От вас. Именно от меня?» Скептически поднял я бровь. «Да, вы что-нибудь слышали про парад теней?» «Не особо». «В Англии это называют большая игра, противостояние разведок и контрразведок крупных стран. Мне лично наш вариант названия ближе, но не суть. Дело в том, что при вашем появлении мы заметили повышенную активность у английского посольства. Причем она началась еще до вашего столкновения с покойным бароном. Поэтому мы связываем активность англичан напрямую с вашим заданием. Ведь вас прислали расследовать дело об убийстве ваших коллег?» «Да», — коротко ответил я. «Поделитесь, пожалуйста, что вам удалось узнать. Думаете, я смог до чего-то докопаться за такой короткий срок?» Не стал я спешить выкладывать все контрразведчику. «Если бы не накопали, англичане бы так на вас не ополчились. А уж поверьте, они на вас зуб большой сейчас точат. И не из-за барона или потасовки в кабаке. И это знает, хотя город не такой уж и большой. Да и я не особо скрывался. Ну ладно, озвучу свои мысли, раз просит. Пока узнал немного. Мой предшественник ходил по скупщикам нелегально добытого золота. В основном по тем, кто скупает большие партии. А тут, сами знаете, продажа золота мимо официальных лиц – прямой ущерб государству. В ходе расследования ему пришлось покинуть город и отправиться в Новоперекоп. Вот на обратном пути он и погиб. Официально от рук непримиримых. Но есть подозрение, что он все же сумел что-то разузнать, и его убили в превентивных целях, инсценировав нападение непримиримых. «Вот как!» – протянул контрразведчик. «А про англичан вы ничего не узнавали? А они-то как с этим делом связаны? Я думал, чисто из-за барона им дорожку перешел. Есть косвенные данные, что главными скупщиками нелегального золота являются как раз англичане. С его помощью они финансируют революционеров в нашей стране, расшатывая внутриполитическую обстановку. Вот теперь мне стало понятно, почему контрразведка вышла на Агапонова. У них заноза в заднице. Англичане с их игрищами. У нас революционеры. И те работают в связке. Вот наши интересы и пересеклись. Есть также подозрение, что кто-то из жандармерии помогает англичанам. Но доказательств у нас нет. А я ведь недавно был в архиве, вспомнил я. И папки с информацией на главных членов английской диаспоры были пусты. «Значит, наши подозрения верны», — подвел черту мужчина. «Это еще одна из причин, почему мы пришли именно к вам, а не к начальнику вашего отдела службы. «Хорошо», — хлопнул я ладонями по своим коленям. «Допустим, в деле с убийством моего предшественника замешаны англичане и революционеры, а в рядах жандармерии есть предатель. У вас есть конкретные предложения, как действовать дальше?» «Лично у меня их нет. Я пока все еще собираю информацию, потому что даже не знаю, откуда мне может прилететь, если начну действовать более активно». «Вот это я и хотел вам предложить. Собирать информацию?» «Нет, действовать более активно. В лоб, нахраписто. Тем более мы проанализировали ваш психологический портрет, и для вас такое поведение вполне характерно. Вы и сами сказали, что если бы не опасались удара в спину, не сидели бы сложа руки». «Что изменилось сейчас?» — хмуро спросил я. «Сейчас к вам пришел я. Можете быть уверены, наша служба прикроет вам спину, но нам нужно разворошить это осиное гнездо. Ловля на живца, где в качестве наживки я, вот жук. И ведь не проверишь, насколько хорошо работает в прикрытии контрразведка. Вы понимаете, что для меня это запредельный риск? Как я могу вам доверять? Я даже не знаю, сколько человек меня будут прикрывать. Если бы я хотел, я бы вас уже убил». Юрий Константинович сделал пас рукой, и его мгновенно окутала пленка щита. Еще один пас рукой, и в его руке материализуется кинжал. Металл был какого-то серого цвета, а рукоять выполнена из кости. Моя же интуиция взвыла белугой, и я понял, что не хочу даже рядом находиться с этим чертовым кинжалом. Вновь два паса, и щит истаивает, а кинжал пропадает. «Так же и с вашим прикрытием. Мы будем рядом и при необходимости быстро вмешаемся. Но если у вас есть другие предложения, я готов их выслушать», — развел он руками. «Ага, силу показал, а на мои вопросы не ответил. Но других предложений и идей у меня и правда нет. Сам тоже склонялся к тому, что пора работать в открытую. Только хотел дождаться, когда роб закончит обход и уточнение данных по скупщикам. Ну да ладно. Основных он уже обошел, для начала их хватит. Еще неизвестно, скольких я успею обойти, когда враг сделает свой ответный ход». «Хорошо, я согласен. Когда начинаем? Чем раньше, тем лучше. Можно прямо сегодня». «Удивил так удивил. Откуда такая срочность?» — не удержался я от вопроса. «Как и сказал, зашевелились англичане. Если дать им время, то потом наша задумка может обратиться против нас. Все же у меня есть еще один вопрос», — проговорил я, внимательно смотря на Юрия Константиновича. «Почему вы сами не схватите англичан и не вытрясите все из них? Это видится достаточно просто». «Хм, с одной стороны, да, но нам, к сожалению, неизвестно, кто конкретно этим занимается. Всего лишь определенный круг лиц», — произнес мужчина, покачав головой. «Во-вторых, не все так просто. Будь мы в Москве, так бы и поступили, вероятно, но мы на Аляске. А позиции здесь наши не так сильны, да и дипломатического скандала бы хотелось избежать. Даже если у нас на руках будут доказательства, он наверняка вспыхнет. Но последствия будут совершенно иные, на которые можно будет не обращать внимания, да и легче будет раскрутить всю цепочку. А так кто-то может и уйти, в том числе и революционеры, которые вам так нужны». Проводив мужчину до двери, я позвал Роба с Артемом. «Один я точно не пойду, несмотря ни на какие слова и убеждения контрразведчика, что меня прикроют. Осталось лишь договориться со своими. Роб пойдет, в нем я не сомневаюсь. А вот Артем соглашался лишь на охрану дома и может отказаться». «Похоже, отменяется мой выходной», — прервал молчание ирландец. «Похоже, так», — кивнул я согласно. «Артем, есть одно дельце, опасное. Хочу твоей помощи попросить». Выслушав меня, парень глубоко задумался. «Чего тушуешься?» — хлопнул его по плечу Роб. «У тебя есть реальный шанс на законных основаниях прищепить хвост сасанахам. Тут и думать нечего». Не знаю, это ли подействовало на Артема или какой другой повод, но он все же согласился. «С чего начнем? К когда мы вооружились и вышли из дома?» — спросил Роб. Я огляделся. Контрразведчика нигде видно не было. Интересно, так и должно быть? Или он искусно прячется? Мысленно плюнув на него, я все же ответил ирландцу. Начнем по списку. Приходим к тем скупщикам, которых ты недавно обходил, и задаем им вопросы. В лоб. Какие? А простые? Что они знают о смерти моего предшественника и как связаны с англичанами? Пошли. Первых двух скупщиков мы прошли быстро. Благодаря ментальной магии и обширной практике в полиции по ее применению я легко понимал, врут мне или нет. И хоть скупкой купцы занимались, правда, яростно отвергая этот факт, когда я представлялся не только по имени, но и показывал свой документ о работе в жандармерии. Но вот про моих предшественников ничего они не знали. А с англичанами работал лишь один, и то покупая у тех ткань для своего ателье. Третий уже порадовал хотя бы тем, что помнил, как 2 года назад к нему заходил молодой человек и интересовался продажей намытого золота. Но тогда купец не смог ему сказать ничего конкретного. А позже ему шепнули, что это жандарм, и дел с ним он больше не вел. Кто шепнул? Да друзья-приятели. «Мы вот тебе сейчас по-дружески револьверчик сюда приставим», — осклабился Роб, придвигая оружие к виску скупщика. «И также по-дружески шепнем чего-нибудь прямо в голову, когда там проходик появится, чтобы дошло побыстрее». «Да не помню я уже, кто шепнул», — взвизгнул от испуга скупщик. «Правда не помню. Может, и нет уже в городе того человека». Тут он не врал. Даже удивительно, что с такой памятью вообще о моем предшественнике вспомнил. Покачав головой Робу, я развернулся и покинул лавку скупщика. Похоже, шороху мы уже навели, потому что когда пришли к 4-му по списку скупщику, тот говорить с нами наотрез отказался. Да еще и позвал несколько разнорабочих, что у него товары перетаскивали на складе, и приказал им отогнать нас от своей лавки. А те неробкого десятка оказались, и на угрозы Роба револьвером не повелись, да еще и отобрать его вздумали. Пришлось мне магией да кулаками поработать, причем старался не калечить работяг, те не от хорошей жизни на этого барыгу согласились батрачить, но бока помял им знатно. Только когда Артем выстрелил в воздух, те наконец поверили, что моя бумага жандарма настоящая. Что поделать, грамотных среди них не оказалось, а скупщик на диво убедительно им в уши напел, что я разбойник и меня отвадить надо. Однако, когда я наконец добрался до самого купца, тот оказался пустышкой. По моему делу ничего не знал, лишь с англичанами тайно опиум в город провозил, который из Китая шел. Вот потому так и среагировал на мое появление. «Роб, кто, по твоему мнению, точно может ответить на мои вопросы?» — спросил я ирландца, когда мы покинули полицейский участок. В него мы зашли не просто так. Оставлять продажу опиума без внимания я не собирался. Вот и сдал барыгу полиции. Еще и чистосердечное признание удалось из того выбить. В буквальном смысле. Но тут я в его виновности не сомневался. «Да есть один», — замялся Роб. «Но не хочу я к нему идти. Уж не тот ли это купец, что тебя чуть 2 раза не обманул?» «Он шельмец», — понурился ирландец. «Но я уверен, мимо этого прохвоста они не могли пройти. И тот точно хоть немного, но знает, кому ваши коллеги могли дорожку перебежать». «А сам он не мог их заказать?» «Не», — покачал головой Роб. «Он прохвост, но таким не промышляет. А вот подставить может легко». «Учтем. Веди к нему. Мне надоело бегать по городу без конкретного результата, а опасения Роба я посчитал преувеличенными. Мужик он простой, такого обвести вокруг пальца особого ума не надо. Зато ирландец — честный человек и верный, за что я его и ценю». Феофан Семипальцев вел дела в основном, сидя в отстроенной для него лавке на краю рынка. На первый взгляд, небольшое сооружение, 10 метров в ширину и в 2 этажа высотой. Деревянное, дверь обычная, дубовая, без всяких вывесок. «Тут у него приемная», — пояснял Роб, дергая за кольцо в двери. «Заходите, Григорий Мстиславович». За дверью оказалась лишь одна комната с лестницей на второй этаж у дальней стены. Прямо напротив двери, в паре метров от нее, стоял широченный на всю комнату стол, за которым сидел дородный бородатый мужик и что-то подсчитывал, используя деревянные счеты. Костяшки счетов отстукивали быстрый ритм, перекидываемый из стороны в сторону мясистым пальцем мужика. «О, Роб, рад тебя видеть!» — расплылся в широкой улыбке мужик, отложив счеты в сторону. «Кого это ты привел ко мне? Представишь нас?» «Григорий Мстиславович Балаговский», — представился я сам, выйдя вперед. «Жандарм!» «Феофан Федорович Семипальцев, купец!» — в тон мне кивнул купчина. «Да слышан о вас! А сегодня прямо-таки шум на весь рынок стоит! Уже захаживали, предупреждали, что меня не обойдете своим вниманием. Тогда, может, знаете, и какие вопросы я задам?» — спросил я, активируя свою магию для проверки эмоций купца. Тот был абсолютно спокоен и дружелюбен, даже удивительно. «Конечно, знаю. И готов на них ответить и помочь в меру своих сил. Берите стул, присаживайтесь», — махнул рукой настоящий слева от двери стул Семипальцев. Что интересно, эмоции у него не поменялись. Спокойное радушие и уверенность в себе. Такие чувства обычно испытывают люди, уверенные, что за ними вины нет и не собирающиеся лгать. Надо же, такой самоконтроль или правда все рассказать готов. А что он тогда знает? «Я слушаю вас», — усевшись напротив купца, предложил я Феофану начать рассказ. «Ваши коллеги 2 года назад заходили ко мне. Я к тому моменту, конечно, уже знал, где они служат». «Конечно?» – зацепился я за его оговорку. «Григорий Мстиславович», – с усмешкой покачал головой Семипальцев. «Ну разве хороший купец может о ком-то не знать? Тем более в таком небольшом городке, как наш Новоархангельск. А я, смею считать, хороший купец. Так вот, о том, кто они и что ищут, когда они пришли, я уже знал. И посоветовал им отправиться в Новоперекоп». «Зачем?» – не удержался и перебил я купца. «Потому что золото, где бы его здесь ни скупили, все равно отправится потом пароходом через океан. А ближайший порт в Новоперекопе», – как несмышленышу пояснил мне купец. «Они моему совету последовали, только назад вернуться не смогли». «Вы знаете, кто их убил?» «Да». «Это были вы?» «Нет, и снова не врет. Во всяком случае, внутри у него ничего не дрогнуло». «Тогда ответьте, кто это сделал». «Да мало ли здесь разбойников, которые могли такое сотворить», – пожал он плечами. «Но самое интересное, что люди, из-за которых возникла вся эта ситуация, ненадолго пережили ваших коллег. Идиотов никто не любит, а жадных идиотов тем более. Но ведь не сами по себе они решились напасть на жандармов. Кто им поручил это дело?» «Тут у меня есть лишь догадки», — развел руками Феофан. «Вы же хороший купец, сами недавно говорили. Хороший купец знает все обо всех». «Уели!» — добродушно усмехнулся Семипальцев. «Но догадки свои я вам говорить не буду. На то они и догадки, что всегда остается шанс, что они не верны. Однако кое-что сказать вам могу». Я подобрался, готовясь внимательно выслушать и, главное, почувствовать, не соврут ли мне именно сейчас. «Есть возле сталелитейной мануфактуры на окраине города один доходный дом. Даже не дом, так, ночлежка. Но цены там низкие, отчего и разного люда, готового за мелкую монету на любую работу, там полно. Частенько эти люди пропадают навсегда, а у кого-то появляются бесплатные работники, а вследствие чего и золото. Значит, в деле замешан хозяин ночлежки», — пробормотал я себе под нос. Но Семипальцев меня услышал. «Нет, ночлежка принадлежит доброму купцу. Я его знаю. Он даже торговаться не будет, если видит, что человек гол, как сокол. Оттого и цена в его доходном доме самая низкая. Тут скорее благотворительность с его стороны. Но за ночлежкой он не следит и что там происходит, не ведает. За самим людом смотрите, что внутри обитает. Вот оно что. Интересно выходит. Выходит оттуда и набирают людей на незаконную добычу золота, превращая их в рабов. Однако, а какой интерес Семипальцеву быть со мной таким откровенным? Гражданская позиция? Очень сомневаюсь. Примерно об этом я и спросил купца. «А мне все равно, кто об кого убьется», — с показным добродушием ответил тот. «Что вы об них, что они об вас. Мне оба случая на руку будут. Те, кто в этом замешан, мне совсем не друзья. Да и вы жутко активный. Вон, не постеснялись своего человека ко мне подослать, про запрещенное выведать. Сами опять же пришли. Чую, не дадите вы мне лишнюю монету заработать. А так, одной головной болью мне в будущем меньше будет. Откровенно, но не врет. Тогда до встречи», — встал я со стула. «Коли так, как вы говорите, то еще свидимся. Я помирать не собираюсь». Покинув Феофана, я остановился на пороге его офиса и огляделся. На этот раз заметить контрразведчика у меня получилось, хоть и не сразу. Выходит, не соврал он мне и правда прикрывает. Пойду тогда, поговорю с ним про ночлежку. А потом посмотрим. Тяжелый день.